Однако он даже не мечтал о том, чтобы отыскать ее. Поздно, поздно, он проиграл партию. Жульен принадлежал к той разновидности стоиков, бог их хранит их стоиков, приветствую их, но не заюсь на их похлебку, пусть сами едят да облизываются, которые не боятся поражения и готовы смириться с ним, лишь бы ничего не предпринимать. Жульен гордо удалился в пустыню домашнего очага, где, к счастью, звенел неугомонно веселый детский голосок. Мы впоследствии услышим его. Но пока она, дочь, еще в том возрасте, когда играют. Нет, не в куклы, ей не нравилось играть в другие девочки. Она играла в свои, в мальчишеские игры. Само собой, разумеется, будучи дочерью пацифиста, она мечтала только о тумаках и шишках. Звали ее Жоржет. Да, а следовало бы назвать ее Жоржем. Пока что присутствие ребенка в доме сказывалось лишь в непрерывном грохоте и стуке. Ни одной недели не проходило без катастрофы. Мать убивалась наподобие Рахили. Отец молчал. Ни разу он не побронил дочку. А там, за стенами дома, ширилась зона враждебной пустоты. Академическая карьера Жульена бесславно кончилась. Великие мужи и члены Академии решили отныне включать в число бессмертных только своих единомышленников, министров, маршалов или тех интеллигентов, которые так же, как они, предали истину во славу правого дела. «За веру царя и отечества» — девиз Михаила Строгова. Старый учитель и покровитель не отвечал на сердечные письма ученика и вернул ему, не разрезав брошюру, где Жульен... Сдержанно и почтительно, лишь бы не оскорбить инакомыслящих, развивал, опираясь на документы, мысль, что ответственность за войну несут обе страны, и что долг и интеллигенции сделать все для скорейшего мира. Окопавшиеся вояки из Action Française, которые подвязались без малейшего для себя риска в роли защитника тыловой морали, раза два устроили на его лекции в Коллеж де Франс кошачий концерт. К счастью, профессиональная солидарность, оказавшаяся более живучей, чем даже патриотические страсти, защитила Жульена от осквернителей святилища, подобно тому, как в средние века священные стены защищали укрывшегося в храме преступника. Курс за ним оставили, но прервали на несколько недель. А за это время о Жульене успели забыть. Погромщики из Аксьон Францез нашли новый объект для нападок. Второго скандального выступления не состоялось. Но в этом не было заслуги Жульена. Умудренный опытом цензура не пропускала отныне ни одной его строчки. Даже его археологические записки были взяты под подозрение. А предложения, сыпавшиеся от партии политической оппозиции, которым не терпелось заполучить имя ученого для своих организаций и собраний, впрочем, немногочисленных и травимых, Жульен отверг. Слишком живуче оказалось в нем гордыня интеллигента, помноженные на гордыню буржуа. Потребуются годы и годы, чтобы скинуть стеснительный крахмальный воротничок. И даже высвободив стиснутую шею из этого ярма, он еще долго чувствовал себя уютнее наедине с книгами, чем в толпе людей. Но мужество было одним из свойств его разума. Ничто не могло столкнуть его с пути, и сам Жульен, покорно и честно, без радости, но и без жалоб, следовал за своим духом всюду, куда тот его вел, и если понадобилось бы, зашел бы на баррикаду. В период между 15 и 19 годами он еще находился очень далеко от баррикад. Он молчал, он размышлял. Пустота, образовавшаяся вокруг него, имела одно преимущество — она давала достаточно досуга. Умственное одиночество не только обогатило Жульена, но и придало ему мужество. Он научился обходиться без ближних. А эти ближние, старавшиеся лишить Жульена воздуха, но лишь побудившие его подняться на вершины, где веет свежее дыхание, эти ближние выходили из себя, видя свою неудачу, и распалялись еще больше. Напрасно старались они приглушить скандал. Они добились немоты, но немота — это еще не смерть, и скандал жил. Горькие и жгучие раздумья Жульена имели своим предметом не только мир идей, но и человека. Жизненный опыт, намявший ему бока, оказался благодетельным для его духа. Этот опыт осветил ему человеческую натуру и извилистые дороги людских лабиринтов. Жульен вырвался из круга книжных знаний. День за днем, в течение ряда лет, он все глубже проникал в катакомбы души, в хитросплетение подсознательного, прокладывающее себе ходы под землей, по поверхности которой шествует и изреченная мысль, и повседневная ложь. Он исследовал их один, не прибегая к тому светильнику, которым пользовались ученые мужи от психоанализа. У него был свой фонарь.